Глава 22. Настя. Я металась по комнате, будто тигрица в клетке. Расхаживала от окна к двери, порываясь войти и присоединиться к перепалке, звуки которой доносились на весь дом. Потом одергивала саму себя и, вернувшись к окну, пыталась отвлечься разглядыванием заснеженной территории. И так несколько раз. Понимала, что я ему никто. А значит, предъявлять претензии и демонстрировать ревность просто не имею права. Но черт, было невероятно обидно, что, настойчиво пытаясь добиться моего расположения, Лев продолжал отношения с другой женщиной. Хотя продолжал ли? Судя по жалобам Ирен на редкие встречи, виделись они, скорее всего, очень давно. Но и прекратить отношения Лев не удосужился. В этом плане... Я была на стороне этой женщины, приглушенные вопли которой звучали сейчас громче, чем ответное рычание льва. Осознание, что лев пытался усидеть на двух стульях, разочаровало больше всего. Теперь я была рада, что мы так и не переспали, иначе было бы в разы больней. Слезы и сейчас текли, хотя я старалась их не замечать. Решила, что все к лучшему, и трагедии не случилось. Но мне лучше уйти. Оглядев комнату, криво усмехнулась. Моих вещей здесь не было, а подарки? Лев и тут обманывал. Ему есть кого порадовать брендовыми шмотками, дорогим парфюмом, люксовой косметикой и баснословно дорогими побрякушками. Смахнув слезы, решительно направилась к двери. Но путь мне преградила чем-то жутко довольная Ирен. «Настя, вот где ты прячешься!» Мурлыкнула она и, закрыв дверь, демонстративно оттеснила меня вглубь комнаты. «Мне пора идти». Пряча заплаканные глаза, проворчала я и, придав голосу немного беззаботности, добавила. «На сегодня мои обязанности выполнены, так что я...» «Поедешь со мной!» Перебив, радостно договорила Ирен и, тряхнув волосами, поправила. «Вернее, с нами!» «С кем с вами? И куда поеду?» Отступив, насторожилась я. «Ты, я и Лев?» Терпеливо пояснила женщина и, глянув на часы, охнула. И мы почти опаздываем, так что давай собирайся. Никуда я с вами не поеду, скрестив руки на груди, оповестила я и, отвернувшись к окну, добавила. Еще мне не хватало вмешиваться в ваши... отношения. Не обращай внимания, отмахнулась Ирен и, подойдя к встроенному шкафу, раздвинула створки. Присвистнув, вытащила одно из платьев и, сравнивая его с другими, пробормотала. Наши семейные разборки — дело привычное, ты тут ни при чем. «Семейные?» — неверю охнула я. И еще раз осмотрев женщину, мысленно чертыхнулась. Она ведь вполне могла быть женой льва, а я всего лишь... Боже, как же стыдно! «Ну да?» — подойдя ко мне, она бросила на кровать выбранный наряд и вернулась к шкафу, попутно поясняя. «Я его сестра». «Сестра?» — опешив еще больше, выдохнула я. Чувствуя, что щеки заливает краской стыда. «Ну да, троюродная!» По-хозяйски копаясь в шкафу, буркнула Ирен и, подняв взгляд к потолку, постучала пальцем по нижней губе, сбивчиво протараторив. «Дочь жены двоюродного брата какой-то там матери». «Какой матери?» — переспросила я на автопилоте. «Да какая разница?» — отмахнулась Ирен и, выудив из шкафа длинную коробку, принесла и водрузила ее на кровать рядом с платьем. Они не общаются и довольно давно. А мы с Левой иногда видимся. А ругались из-за чего? Недоверчиво поинтересовалась я и, кивнув на дверь, проворчала. И мне показалось, вы не впервые в этом доме. Так это я Леве помогала с выбором и покупкой дома, невозмутимо пояснила эта странная женщина, продолжая шерстить содержимое шкафа. Обернувшись, сдула упавшую на лоб прядь и, глянув на меня в упор, улыбнулась. А ругались, потому что этот кобели... Ой, прости. Этот котяра дранный забыл, что у меня сегодня день рождения, представляешь? Я ему столько помогала, а он даже не поздравил. Поздравляю, смущенно протянула я и, пожав плечами, предположила. Так вы отмечать поедете? Да, в ресторане мне вечеринку готовят, типа сюрприз. Изобразив пальцами в воздухе кавычки, Ирен хихикнула, игриво проурчав. А я типа не знаю. «Поезжайте, а я лучше дома останусь», — улыбнулась я. «Ну уж нет», — рявкнула она и, уперев руки в бока, предъявила. «Он и так столько времени тебя скрывал? Но я же просто... «Настя, он же влюблен в тебя!» Перебила она и, подсокав языком, покачала головой. «Только этому тугодуму надо немного больше времени, чтобы осознать, как много ты для него значишь». «А вы, получается, сразу поняли», — скептически фыркнула я. «Не поверишь, но еще до Нового года», — подмигнув, сообщила она и, кивнув на разложенные на кровати вещи, скомандовала. «Иди переодевайся, а с макияжем и прической я помогу». «Неудобно мне как-то». «Не спорь», — отрезала эта дочь жены брата какой-то там матери и, вскинув подбородок, перечислила. «Сегодня моя задача — образумить Левушку, а твоя — просто подыграть. Согласна?» «Как подыграть?» — похлопав ресницами, пролепетала я и, кивнув на слишком откровенный наряд, хмыкнула. «Изобразить роковую женщину я так не умею». «Не совсем», — буркнула Ирен и, задумавшись, поджала губы и прищурилась. Помычав, вскинула на меня оценивающий взгляд и без предисловий спросила. «Настя, ты его любишь?» «Да», — выдохнула я еле слышно, и, осознав, что впервые призналась в этом самой себе, покраснела. «Мы его заставим немножко приревновать», — продолжая сверлить меня взглядом, пробубнила она и, просияв, намекнула. «Я из тебя такую конфетку сделаю, что отбоя от кавалеров не будет». «Но ведь...» «А Лёва пусть определяется», — подытожила она и, пихнув мне в руки платье, кивнула на ванную. «Иди, пора наряжаться». «Ирен, а вам-то это зачем?» Понимая, что спорить бесполезно, уточнила я напоследок. «Мне? Должок ему вернуть хочу», — лукаво улыбнувшись, проурчала женщина. «Если бы не он, я бы своего Володю не встретила». «Володю? Познакомлю позже», — пообещала она, уже строже повторив. «Марш одеваться».